Паттер все еще смеялся. «Мы встретились под каким-то необыкновенным знаком», — сказал он. «Странно, ведь уже то, что и вы, и я натолкнулись в своих занятиях на этого всеми забытого человека. Еще более, может быть, странно, что этому швабскому протестанту удалось оказать воздействие на бенедиктинского паттера и на костолийского умельца игры почти одновременно. Кстати сказать, ваша игра в бисер представляется мне искусством, для которого нужна богатая фантазия, и меня удивляет, что такой строго рассудительный человек, как Бенгель, мог вас привлечь». Теперь и Кнехт весело засмеялся. «Ну, — сказал он, — если вы вспомните многолетнюю работу Бенгеля по изучению Откровения Иоанна и его систему толкования пророчеств этой книги, вы должны будете признать, что и полная противоположность трезвости тоже была не совсем чужда нашему другу». «Верно, — радостно согласился Паттер. — А как вы объясняете такие противоречия?» «Если вы разрешите мне пошутить, то я скажу. Чего Бенгелю не хватало и чего он, не зная о том, страстно желал и искал, так это игры в бисер. Я ведь причисляю его к тайным предтечам и родоначальникам нашей игры». Иаков, к которому снова вернулась серьезность, сказал: «Мне кажется, это немного смело притягивать для вашей родословной именно Бенгеля. Как же вы это докажете?» Это была шутка, но шутка, за которую можно постоять. Еще в молодости, до начала своей большой работы над Библией, Бенгель как-то поделился с друзьями замыслом дать в энциклопедическом труде свод всех знаний своего времени, симметрично и обозримо выстроив их вокруг какого-то центра. А это и есть то самое, что делает игра в бисер. «Это энциклопедическая идея, с которой носился весь XVIII век», — воскликнул Паттер. «Да, она», — сказал Йозеф. Но Бенгель стремился не просто поставить рядом разные области знаний и исследований. Он стремился к их взаимопроникновению, к органическому порядку. Он искал общий знаменатель. А это одна из основополагающих идей игры. Скажу больше. Обладая Бенгель системой, подобной нашей игре, он, вероятно, не убивал бы столько сил на пересчет пророческих чисел и возвещение Антихриста и тысячелетнего царства. Для разных дарований, которые он соединял в себе, Бенгелю никак не удавалось найти желанное направление к общей цели. И, например, его математическое дарование во взаимодействии с его филологическим остроумием породило ту удивительную полупедантскую, полуфантастическую систему времен, которая занимала его столько лет. «Хорошо, что вы не историк», — сказал Иаков. «Вы действительно склонны фантазировать. Но я понимаю, что вы хотите сказать. Педант я только в своей специальности». Вышел плодотворный разговор. Они узнали друг друга, как-то сблизились. Ученый усмотрел нечто большее, чем случайность, или, по крайней мере, случайность особого рода, в том, что они оба, он на своей бенедиктинской, молодой человек на своей костолийской почве, сделали одно и то же открытие. Обнаружили этого бедного монастырского учителя из Вюртемберга, этого столь же мягкосердечного, сколь и твердокаменного, столь же мечтательного, сколь и трезвого человека. Что-то должно было связывать их обоих, если на них оказал такое сильное действие один и тот же неказистый магнит. И с того начавшегося сонатой Пёрсела вечера это связующее что-то действительно существовало. Яков наслаждался общением с таким вышколенным и в то же время ничуть не закосневшим умом. Это удовольствие доводилось ему не так уж часто испытывать, а для Кнехта общество историка и начавшееся теперь ученичество у него стали новой ступенью на том пути пробуждения, которым он считал свою жизнь. Скажем кратко. Благодаря Паттеру он познакомился с историей, с закономерностями и противоречиями изучения и писания истории, а в последующие годы научился, кроме того, смотреть на современность и на собственную жизнь, как на историческую действительность.